Наши роты проникли на территорию осажденной базы по проложенным через минные поля коридорам. Артиллерия хорошо поработала. Остатки американских войск, которые не успели отступить, оказывают незначительное сопротивление в отдельных районах. Они окружены, долго не продержатся. На взлетно-посадочной полосе и около нее покоилась американская авиация, не успевшая взлететь. Штурмовики А-10, истребители F-22, F-18, транспортные и боевые вертолеты. Ущерб не на 100 миллионов долларов. Пара сброшенных кассетных бомб и янки фактически остались без авиационной поддержки в нашем районе. Враг допустил серьезную оплошность, сосредоточив кучу летательных аппаратов, около 50-ков, в одном месте. Снова спешиваемся, задача – прочесать базу, подавить сопротивление и взять языка по возможности. Третья рота разделилась на отдельные взводы. База передового развертывания Вальхалла отнюдь не маленькая, площадью в 15 квадратных километров. Отсюда янки планировали совершать налеты на новую Россию. К счастью, эти планы не были осуществлены. Впереди второго отделения, которым командую я, выдвинулась третья со своей БМП-3, оборудованной шторой. Гранатометчики для них не так опасны, большие потери для русской армии в нынешнем положении небывалая роскошь. Резервов у нас практически нет. Немногим больше 3 миллионов человек, причем хороших бойцов из них вряд ли больше 10-20 тысяч. Штурмовые группы прочесывали район за районом. Склады, жилые сектора, разрушенный госпиталь, остатки аэродрома. Сопротивление было на удивление слабым, и любая его попытка жестоко подавляется. Немногие ковбои отваживались стрелять по нам. Из-за того, что первая кавалерийская, сверкая пятками, драпанула на юг, базу эвакуировать успели лишь частично. А 60-я бригада стремительным наступлением проломила фронт, прорвалась вглубь на 50 километров вглубь американской территории и захватила один главных вражеских оплотов, надолго лишив янкисов авиационной поддержки в этом районе. Хоть первый бой амеры с треском проиграли, это не значит, что враг не попытается взять реванш. Рано или поздно их войска перегруппируются и ударят по нам. Но в одном слухе подтвердились: ковбой не любит вступать в бой, если перевес в огневой мощи не на их стороне и все планы летят к чертям, предпочитая отступить, если имеется возможность. Товарищ сержант, гляньте, кого я нашел. Из грузового контейнера, где хранились медикаменты, вышло трое чумазых людей в форме американских военнослужащих, пленных на прицеле держал ефрейтор. Веди сюда. Две женщины, один мужчина, все белые. Число всяких негров в ВС Техаса сократилось до минимума, это чтоб бунт не подняли. Нехватки кадров американская армия даже после чисток не ощущает, обращаться с оружием там умеет каждый второй, да и резервистов среди белого населения хватает. Ефрейтор опустил пленных на колени. Что ж, устроим небольшой допрос. Кто такие? Янки молчат как партизаны. Повторяю вопрос. Кто такие? Ваши звания, должности? Не будете отвечать? Я просто пристрелю всех троих на месте. А мои слова их напугали, вон как напряглись. Прошу, не стреляйте. Начал мужик, такой довольно крепкого телосложения амбал. Мы, из медицинского персонала. Ясно, давай дальше. После бомбежки, мы начали заниматься ранеными, но потом снова начались обстрелы, они сравняли с землей госпиталь. Понятно, эти люди пребывают в шоке, будь они солдатами, вели б себя спокойнее. Еще кого-нибудь здесь видели? Америка отрицательно помотал головой. Мы все время прятались там. Карп, эти пригодятся, отведи куда следует. Есть. Лишние врачи никогда не будут лишними, 200-х, 300-х и среди нас хватает, господи. Проклятая война, ну почему мы не можем прожить так, чтоб ни с кем не воевать? Казалось бы, места хватит всем, у наших ног лежит новый неизведанный мир. Вместо того, чтобы покорять Илитанию, ковбои решили задавить сначала нас. Твари, перебьем всех звездно-полосатых, если потребуется. В старом мире Запад цинично намеревался истребить 150 миллионов человек. Тут тоже наломать дров успели. Хватило репортажа из соседнего перенесенного Китая. Вовсю бушует эпидемия испанского гриппа, города превращаются в братские могилы, власти не могут сдержать распространение заразы. Очаги эпидемии зафиксированы даже в Приморском крае, беженцы, как ни следи за границей, умудряются просачиваться. Причем вирус поражает людей монголоидной расы, нам, бледнолицым, зараза нипочем, но китайцы, корейцы, японцы, мрут как тараканы. Отсюда вывод об искусственной природе заразы. Пока всей ротой прочесывали базу, не произошло ничего интересного. Янки порой шли сдаваться целыми стадами, устраивать вторую Брестскую крепость ни у кого не хватило духу. Жизнь-то всем дорога. Ротный дал пару часов на отдых, затем снова предстоит марш. Здешним Берлином в перспективе станет город Шрифпорт в Луизиане. Здравия желаю, товарищ генерал. Начштаба застал Верховного за изучением электронной карты. Последние сутки Немцов почти не отходил от нее. Все время следит за обстановкой на фронтах, отдает приказы. «Здорово, Дима», – усталым голосом ответил главнокомандующий. «Что у тебя?» «Они отказались. Совсем ни в какую. Почему же в обмен на прекращение огня выдвинули свои требования? И какие? Мы в ближайшие сутки должны сложить оружие, обеспечить беспрепятственный проход их войск на нашу территорию. Все верховное командование, включая нас с вами, обязано сдаться в плен. Нам в таком случае гарантируется неприкосновенность. Ядерный арсенал, воздушные и морские порты, наземные объекты инфраструктуры и прочее переходит под их полный контроль. Все население Новой России подлежит массовому чипированию, для безопасности, так сказать. Это лишь основное, у меня целый список условий, неприемлемо. Я им также сказал, но вы как никто другой понимаете, в долгосрочной перспективе нам конец. Нас хватит еще на пару-тройку недель активных боевых действий, а дальше все, труба. Значит, действуем по плану. Что прикажете дальше делать? Пока возвращайся к своим обязанностям, понадобишься, позову. Разрешите идти, иди. Ничего особого не предвещало это утро, каких было множество с того дня, как Саргил стал учеником старого мага. Учитель ушел куда-то на юг, и вот как 2 месяца не появлялся в своем поместье. Хоть колдун и обучил Саргила многому за 12 циклов, он никогда полностью не посвящал молодого ученика в свои планы. А нынче страшные вещи происходят. Беженцы рассказывают о железных тварях, извергающих гром и смерть, об их хозяевах, внешне похожих на людей, но таковыми не являющимися. Вторжение хаоса – худшее, что может случиться с миром. Господин Уназир вернулся, идем встречать. Позвала Саргила горничная Зана. Ученик, вслед за служанкой спустился к парадному входу. Там их уже ждал старый колдун в походном плаще. У Назир ни капли не изменился. Все то же лицо, покрытое слабыми морщинами, хитрый проницательный взгляд и магический посох, с которым маг никогда не расстается. «Приветствую вас, господин», — низко поклонилась Зана. «Здравствуйте, учитель, рад вас видеть. Оставим любезности», — резко помрачнел Уназир. «Я пришел с не очень хорошими вестями. Что случилось? Думаю, не секрет, что разгорается самая страшная война за всю историю Элитана. Нам говорят, будто мы имеем дело с хаосом. На самом деле, правда иная, Элитан воюет не с хаосом. С кем же тогда? Никто точно не знает, какие-то маги говорят, что Шилаа какой-то высокоразвитый вид нежити, другие считают их очередным порождением стихии. Но одно точно, они невосприимчивы к силе, вообще никак, самые мощные чары безвредны для врага. Такого не может быть, воскликнула Зана. Саргил посмотрел в сторону горничной, до недавнего момента молча стоявшей неподалеку. Странная эта Зана, учитель даже не прогнал ее, и она слышит то, что по идее не должна знать. Ее разум трудно прочитать, да и там совершенно не чувствуется страха, скорее, легкое удивление. Может, Уназир боится ее? Учитель ни разу не бил Зану за проступки. Нет, это глупо, чтобы сильнейший чародей, проживший неслыханно длинную жизнь, больше 50 циклов, боялся молодой девушки, не обладающей и малейшим колдовским талантом. Оказалось, может быть, учитель повернулся к Саргилу. Пришло время тебе узнать правду о себе и о нас с Заной. Пошли наверх, там нас никто посторонний не услышит. Чердак довольно просторное место, большую часть пространства занимают полки с книгами и свитками, посвященными магии. Немало и предметов, имеющих в себе силу, тут и редкие растения оружия, предметы искусства, собранные со всего Асшана. Тут есть даже кристалл Утиннаса, хранящий древние магические секреты. Многие желают заполучить в руки этот артефакт. И как только старый маг сумел раздобыть его, то, что я рассказывал, будто забрал тебя на воспитание из приюта, почувствовав в тебе силу, ложь. Наша встреча не случайна, твой отец поручил мне вырастить сильного воина, Саргил, прежде чем ответить, решил выслушать учителя до конца. Ну и кем был мой отец, почему отдал меня тебе, почему вы говорите об этом только сейчас? Боюсь, сразу не поверишь, едва заметно, но Уназир принял боевую стойку, словно ожидая нападения. «Но ты должен знать, твой отец сам наместник. Именно он поручил мне воспитать его сына, а в качестве помощника дал одну из своих самых верных слуг, Миру. Она все это время была с нами, чтобы ты ничего не понял, иногда меняла свою внешность и имя». На некоторое время воцарилось молчание. Уназирай раньше давал ученику странные или бессмысленные с первого взгляда загадки и поручения. Что же на этот раз? Зачем говорить Саргилу, будто он сын самого наместника? Может, не надо искать скрытого смысла, и Уназир просто сошел с ума от своей долгой жизни? «Не верю. Покажи ему», — бросил Уназир горничной. Зана закатала рука в платье. Вдруг белая кожа ее руки стала стремительно менять цвет, пальцы удлиняться, пока не превратились в острые когти. Шкуру пепельного цвета покрывают татуировки и письмена на запретном демоническом наречии. Пульсирующие желтым знаки говорят о месте Заны в демонической иерархии. Все это время Саргила окружала ложь. Служанка, бок о бок прожившая с ним не один год, оказалась демоном, а учитель, ее рабом, продавший душу не менее темным силам, чем пагуба. Выродки. Молодой маг хотел сжечь огнем обоих чудовищ, но Уназир опередил Саргила. Паралич сковал тело. Рука демона тут же вернулась в исходную форму, но глаза по-прежнему сверкали багровым светом. «Пойми, Саргил, мы не твои враги. Ты один из нас», — начала свои слащавые речи демоница. «В ее голосе есть нечто неестественное. В тебе течет кровь не просто демона, а самого наместника Рамы, сына Улкада-властителя битв. Пусть даже так, но это не делает меня демоном». Демоница мира неистово захохотала. Уназир ограничился легкой усмешкой. «Ты и вправду так думаешь. Успокойся, мой мальчик», — перебил демоницу тот, кого Саргил называл учителем. «Многие вещи совсем не такие, какими кажутся на первый взгляд. Не все демоны являются тупыми кровожадными тварями, какими их рисуют бредни жрецов. Мы не отступники, мы также служим богам, пусть и совершаем ужасные поступки, все во благо порядка и пантеона. Вы предали богов, вы предали порядок. Таким, как вы, запрещено принимать смертное обличие. Таков был приказ наместника. Ложь, наместник никогда не нарушит законы священного свода». Уназир ничего не ответил, колдун принялся плести заклятие, с его рук потекла магия. Саргил почувствовал, как тело стремительно меняется, кожу нестерпимо жжет, изнутри наружу будто вылезает что-то жуткое. Паралич спал, и Саргил взглянул на свои руки. «Что ты со мной сотворил, ублюдок?» Нормальное человеческое тело больше походило на демоническое, шкура стала пепельного цвета с красными прожилками, по изменившимся венам потекла нечистая кровь. Так же, как и у Миры, кожа покрылась нечестивыми письменами и символами. На голове выросли короткие рога размером с полпальца, язык удлинился, а зубы стали похожи на клыки мантикоры. Вместо легкой усталости Саргил ощутил резкий прилив сил. Разум поглотила кровавая злоба, захотелось выпустить кишки проклятому Уназиру и демонице, но что-то его остановило. Память крови проснулась, Саргилу открылась часть наследственных воспоминаний. Его отец, полубог Рама, произвел на свет незаконнорожденного сына, затем приказал группе верных демонов спрятать свое дитя подальше от любопытных глаз. Даже полубоги обязаны подчиняться определенным законам, в числе которых строгое ограничение одаривать простых смертных божественной кровью. На Асшане таких хватает среди правящей династии империи. «Ты прекрасен, мой милый». Демоны Клаша имеют огромный талант врать и льстить, хотя сейчас Мира говорит правду и искренне восхищается. «Кто я теперь, человек или демон? Ни то, ни другое. Ты – сын своего отца. В твоих жилах течет почти чистая божественная кровь», – добавил Уназир. «Но моя душа теперь не будет мне посмертия в чертогах небесного мира», — растерянно проговорил Саргил, его голос стал походить на звериный рык. «Я обречен до конца времен быть демонической тварью на службе Бога, которого даже не очень почитаю. Чертоги небесного мира», — вновь рассмеялась демоница. «Вечное блаженство, смертные во все времена верили в такие сказки. Нет, вам нравится в них верить, а я тебе отвечу. Смертного по ту сторону ничего хорошего не ждет. Нет никаких небесных чертогов, садов светлой богини Индрин, поля вечной битвы Улкада. Это все придумали жрецы для привлечения паствы. Смертные души являются пищей для нас и наших богов. Чем больше веры и душ, тем больше могущества у пантеона. Этот порядок сложился очень давно, и его не под силу никому изменить. И если нельзя изменить, то почему бы не стать частью этого? Это не может быть правдой. Боги защищают нас. Защищают, но у всего есть своя цена. Чтобы хаос не пожрал смертных, боги используют силу веры и души для борьбы со всепожирающим и его проявлениями. Впрочем, тебя подобное не должно сейчас волновать. Пробудив твою демоническую суть, Уназир сделал тебя истинным Саргилом, сыном Рамы. Что дальше? Таким вопросом задавались многие маги, заполучившие большое могущество, но не знающие, как применить свою силу. А дальше, мы отправимся в Илриахмасар, где к очистительному походу готовится первая и вторая армии. Их будет вести сам наместник, мы увидимся с ним. С самим наместником, именно. Есть другая проблема, не стоит рассчитывать, что в таком виде смогу появляться на людях. Ничего, успокоил Уназир. Мира научит тебя со временем пользоваться силой. В тебе скрыта большая мощь. Кровь богов делает тебя одним из сильнейших магов на Асшане. Не представляешь, как бы я хотел бы быть на твоем месте. Можно сначала вина, нелегко поверить в то, что он оказался сыном полубога, правящего без малого целым Элитаном. Даже несмотря на память крови, разум одолевают сомнения в реальности происходящего. Хотя, Саргил неоднократно замечал за учителем из-за наислабости, он не придавал им особого значения. У могущественных магов есть куча секретов. Конечно, мой ученик, сколько угодно. После такого я бы захотел напиться до потери сознания. Прежде чем идти с вами, я должен знать всю правду, сказал Саргил, наливая очередной бокал вина. Крепости нартонской выпивки хватает даже сына полубога. О вас, об отце, о своем предназначении. С чего начать? Как вы умудрились, учитель, связаться с демоническими силами? Сначала мной владела гордыня, жажда могущества, но после того, как демоны Улкада нашли и вызволили меня из тюрьмы, предложили служить богам, жизнь приобрела истинный смысл. Я внес немалую лепту в спасение Элитана. Твой отец лично удостоил чести говорить с ним в храме. Он дал мне поручение вырастить из тебя воина, одновременно защищать от возможных покушений на твою жизнь. С какой целью наместник произвел меня на свет? Высшие никогда ничего не делают просто так, у всего есть конкретная задача. Ты прав, наместник дал тебе жизнь не случайно. Дело в том, что защита мира от угроз из-за кромки дело чрезвычайно сложное. Даже наместнику в одиночку делать это нелегко. А наш Элитан находится на самой окраине путей, ждать помощи легионов придется долго. В случае вторжения, которое уже случилось, я буду обязан пробудить в тебе частицу божественной сущности и направить на нужный путь. Если б война не пришла, ты бы так и прожил жизнь простого смертного, пускай ее продолжительность была 10 раз дольше обычной. Этим мало кого можно удивить. К сожалению, надежды на спокойное будущее не оправдались. Теперь мы должны присоединиться к великому объединенному войску для защиты мира от искаженных. Если б не память крови, я бы вам в жизни не поверил, учитель. Именно для этого наместник Рама вложил в твою сущность частицу своей, чтобы в нужный момент ты быстро осознал собственное предназначение. А если повелитель узнает обо мне? У Саргил в памяти появилось знание того, что становится с незаконнорожденными или возвышенными. Небесная стража особенно безжалостна по отношению к таким. Не беспокойся, сюда давно никто не наведывался, ни слуги разрушителя, ни сам повелитель. Элитан, насколько я знаю, захолустная колония, где нет ничего особо ценного. Наш мир не Анделон, являющийся сильнейшим средоточием силы, и даже не Таонос. А если Ктал все же соизволит явиться сюда с легионами? Уназир тяжело вздохнул. Вероятно, большую часть элитанцев истребят, ведь мы можем быть поражены скверной хаоса. Сам Асшан, по крайней мере, его восточная часть превратится в испепеленную пустыню без намека, что там когда-либо была жизнь. Поэтому наместник и не хочет извещать повелителя, мы должны справиться с Шилаосами. От того, как ты проявишь себя, Саргил, будет зависеть число спасенных жизней. Что-то не ощущаю себя мессией, скорее монстром. Саргил залпом выпил 4-й по счету бокал, притом какого-либо эффекта не ощущал. Придется привыкать, в ипостасях темных мало приятного, эти особенности передаются их детям. Важны твои дела, поступки, а не внешность. Госпожа, у меня прекрасное известие. Говори, Альзиран, дала разрешение королева, гордо восседающая на троне. Давно у нас не было хороших вестей. Мои дозорные передали, что в Гадрабийских степях 4 дня назад начались жестокие сражения. Мы считаем, Шилаа затеяли грызню между собой. Проклятые твари что-то не поделили. На лице королевы появилась едва заметная улыбка. Это точно, абсолютно, их армии истребляют друг друга с не меньшей жестокостью, чем нас. Госпожа, судьба благосклонна, ударим по ним, пока есть время. Наместник дал четкие указания на этот счет. Мы выступим в назначенный час, не раньше. Чего ждать, госпожа? Пока эти грязиеды наберут мясо для своих армий, мы упустим нужный момент. Пятая и шестая армии полностью готовы к походу. Тем более в нашем распоряжении магия древних. Альзиран был вынужден раскрыть то, чем овладел, иначе его могли объявить врагом империи, а это пока не входит в планы первожреца. Наилучшим шагом стало поделиться некоторыми секретами камня знаний с остальными. Кто мы такие, чтобы нарушать приказы наместника? Заговорил первый советник и по совместительству главный лизоблюд королевы. В то время, как Альзиран заслужил свое положение благодаря уму и знаниям, Ортон стал вторым лицом в империи через многочисленные интриги. Никто. Пыль, которую можно легко сдуть. В случае победы это станет неважно, наш народ по праву назовется спасителем Элитона. Но если потерпим неудачу, слуги небес жестоко покарают нас за ослушание. Рисковать не стоит, я считаю. Альзирана всегда раздражал этот напыщенный самовлюбленный аристократ из дома Красной Ветви. Первожрецу давно хотелось просто взять и отдать на растерзание лесным великанам на Унсете. К сожалению, верховного мага империи, трогать первого советника пока опасно, слишком уж велико его влияние, да и она королева не будет рада смерти своего любовника. Ортон правильно говорит, своеволие может всем нам стоит не только жизни, но и посмертия. Что ж, вижу, мое предложение не вызвало широкой поддержки. Позвольте вернуться к своим делам, вежливо откланялся маг. Возвращаясь обратно к себе в резиденцию, Альзиран мысленно проклинал королеву и ее двор. Они боятся какого-то наместника, который даже толком не может защитить вверенный к талам мир. Прогнили альвы, особенно аристократия, теперь это видно отчетливо. Что грязи и дехумансы, что раса альфар, верхи не желают открыть глаза и трезво взглянуть на угрозу, какую не знала Элитан. Первожреца немало напугал рассказ сотника Дарфора про существ с огненным сердцем и железным панцирем, про их хозяев, при приближении которых исчезает любая магия, про кошмарное грохочущее оружие. Почти 50 силатойских гвардейцев погибли, чтобы империя знала о враге. Очевидно, за победу придется заплатить очень кровавую цену. 12 февраля 2018 года. Малверн, штат Арканзас. Пули градом пробарабанили по металлу, меня осыпало битым автомобильным стеклом. Окруженные американские морские пехотинцы ни в какую не желают сдаваться. Я вновь высунулся из-за тушиптра и несколько раз прицельно выстрелил в окно, откуда ведется огонь. Уродский пулеметчик, засевший в двухэтажном здании местной мэрии, не дает высунуться, а надежных укрытий кроме бронетранспортера поблизости не наблюдается. Изрешеченная легковушка, которую так никто и не соизволил убрать с парковки, стала несчастной жертвой перестрелки. Хорошо, никого из ребят не подстрелили. Мля, да сколько ж их там сидит? Предостаточно, на всех хватит. Вдруг ожил Акс, установленный на Птре, посылая в сторону занятого противником дома смертоносные гостинцы. Два десятка гранат нещадно уродовали фасад здания, заодно подавляя вражеские огневые точки. Лишний раз убеждаюсь, что американцы не умеют строить нормально. После обработки гранатами и автоматической пушкой, в стенах зияли полуметровые дыры. С другой стороны к штурму мэрии подключилось первое отделение на БМП-3. Вперед, пока янки не очухались, бежим прямиком к зданию. Миновав сожженные хамри у входа, беспрепятственно зашли внутрь. Везде выбиты стекла, на полу валяется всякий хлам. В холле никого, только стоят нагромождения ящиков с армейским снаряжением, да пустующие КПП. Здесь техасцы разместили штаб 4-го десантно-штурмового батальона, обороняющего 9-тысячный городок. Неплохие вояки на самом деле, заслуживают определенного уважения. Наверху в очередной раз что-то серьезно рвануло, дом содрогнулся. 100 мм, серьезный калибр, следом раздалась барабанная дробь автоматической пушки. Охренели совсем. А если б нас зацепили? Отставить лишние разговоры. Ромыч, Леха, проверьте те помещения. Указал в сторону левого крыла мэрии. Дима, Леха за мной, Заяц сторожит вход. Есть. Я и двое бойцов начали пробираться по лестнице на второй этаж. Наготове держу светошумовую гранату. Командование не поскупилось оснастить штурмовые группы факелами для большей эффективности действий при зачистках зданий. Тем более, нам не помешают пленные из числа американских офицеров. Что-то амеры не спешат вылезать, прошептал Свиридов. А ну тихо, не спеша обыскиваем кабинет за кабинетом. Никого, везде бардак, все перевернуто вверх дном. Американские маринс отходили в спешке, не успевая забрать с собой полностью армейское имущество. Оставшиеся морпехи, видимо, прикрывали отход. Мы нашли тела пятерых вражеских солдат. Двоих посекло осколками, у двоих смертельные, огнестрельные ранения, еще одного до неузнаваемости изуродовало взрывом, так, что голова и грудная клетка превратились в мясной фарш. На месте пулеметного гнезда, откуда по нам долбили, кроме кучи гильз на полу и брошенного М-60, никого не было. Повезло Америкосу, что успел свалить. Пристрелил бы пулеметчика, не задумываясь. «Проверим кабинет мэра». «Зачем?» – спросил Свиридов. «Вдруг что-нибудь найдем». В коридоре позади нас прогремела автоматная очередь. Пули прошлись на уровне колен, перебив Роме ноги. Боец рухнул на пол. БЛ, мягкий знак. Стреляли из кладовой, где располагался различный хозинвентарь вроде швабр и пылесосов. То помещение мы проверить не успели и поплатились за это. Я и следом ефрейтор мигом рванули в ближайший кабинет, на миг забыв о раненом товарище. Если положат всех, спасать Свиридова будет некому. Ураю, суку. Тащ, сержант, давай светошумовую. Без тебя знаю. В сторону американца полетела светошумовая. Ее взрыв даже меня не слабо оглушил. Не знаю, что стало с американцем. Воспользовавшись моментом, я, высунувшись из-за угла, прицелился, выпустил в засевшего в кладовке Амира три коротких очереди. «Бля, меня ранили!» — стонал Свиридов с простреленными ногами, камуфляж в области бедра на правой ноге и колено на левой обильно пропитался кровью. «Ничего, боец, заживет, сейчас в санбат отправим, там тебя подлатают», — старался я приободрить солдата. «Еще плясать будешь, Леха, жгут дай, вот, главное не допустить большой кровопотери и болевого шока, которые могут стать смертельными». Промедола вкололи двойную дозу, со жгутом пришлось повозиться несколько дольше. «Командир, все живы?» Прибежали Гроссман и Бродский. «Рамыча ранили. Ну-ка, помогите-ка вынести его. Эх, жалко, что магия на землян не действует, а то поколдовали бы, и все мгновенно пройдет. Сам видел, как львы простым наложением рук приращивали оторванные конечности в считанные минуты. Люди земли не могут пользоваться колдовством и никогда не смогут. Само наше присутствие создает то ли помехи, то ли еще что-то в М-поле. Свиридова сдали команде медицинской роты, бойца отвезут в тыл и заштопают, однако боюсь, он больше не боец, слишком серьезные травмы. Сквозное ранение бедра относительно быстро залечит, с поврежденным коленом дела обстоят куда серьезнее. Наши потери существенно возросли, особенно досталось соседней второй роте, подвергшийся близ Бентона обстрелу с воздуха. Тот АС-130, в конце концов, сбили. Сам наблюдал, как лишившийся половины крыла самолет рухнул посреди Арканзасского поля, но четыре десятка человек с того света не вернуть. В Малверне дела идут несколько легче, мы успели серьезно потрепать в бою американскую армию, особенно под Бентоном, где попал в окружение 23-й полк морской пехоты. Высаженный в тылу десант во время блокировал пути отступления, вскоре подоспела и 60-я бригада, помножившая американских маринс на ноль. Внесла свою лепту и 14-я бригада СПН. Спецназовцы успели навести немало шороху во вражеском тылу, подрывая мосты, уничтожая узлы связи и прочее. То, что морская пехота республики была бита, объясняется тем, что 4-я дивизия резервная, многие солдаты и командиры не имеют боевого опыта. Зачастую приходится иметь дело с безусыми юнцами, только вышедшими из учебки, или вчерашними уголовниками. В ВС Техаса загребают всех подряд, важен лишь цвет кожи да наличие четырех конечностей. Вот и получается, местами янки воюют очень даже ничего, а местами драпают, сверкая пятками в зависимости от преобладающего там контингента, который колеблется от полуобученных пацанов до матерых профессионалов, прошедших на земле через Иран, Ирак, Афганистан. Зачистка Малверна проходила гладко, сначала по выявленным разведкой опорным пунктам, местам сосредоточения вражеских войск, позициям ПВО устроили пару артналетов, отработали штурмовики и вертолеты. Только после того 15-й батальон вошел в город, янки, естественно, оборонялись, предприняли неоднократные попытки отбросить нас на восток. Не получилось, морпехи, не имея достаточного количества тяжелого вооружения, противопоставить нам ничего не смогли, из бронетехники у них были лишь БТР ЛАВ-25. Против русских БМПТ и Т-90 эти чудеса американской инженерной мысли не очень годятся. Получился этакий красный рассвет в лучших традициях. Особенно рассмешил один фермер, который на полном серьезе спрашивал, почему не изнасиловали его дочерей. На вопрос, чего вдруг нам это делать, ковбой ответил: вы ведь русские. Местное население по-разному реагировало на нас, кто-то оказывал сопротивление с оружием в руках, естественно, с ними не церемонились, а находились и такие, встречавшие нас как освободителей. Очень серьезной проблемой стало то, что гражданские имеют на руках очень большое количество огнестрельного оружия, поэтому при малейшей угрозе приказано стрелять на поражение. С недавних пор наши генералы стали беречь жизни солдат, предпочитая потратить лишнюю бомбу, чем заиметь очередного 200-го, где-то на западе Техаса. Секретное правительственное убежище. На совещании ОКНШ явился Ховард, чтобы принять очередное решение по поводу вооруженного конфликта с Новой Россией. Огромная плазменная панель на стене выводила обстановку на фронте в режиме реального времени. Генералы последние 5 дней могли лишь наблюдать за стремительным продвижением русских частей вглубь страны. Американцы все гадали, когда Иваны остановятся, вечно поддерживать темп своего наступления они не смогут, рано или поздно вынуждены будут перейти к обороне. В зал совещаний вошел президент Ховард в сопровождении охраны. «Господин президент», – произнес председатель комитета 6-звездный генерал армии Митчелл Кейси. Офицеры привстали. «Присаживайтесь, господа». Верховный главнокомандующий уселся за столом, положив перед собой папку с какими-то документами. «Обойдусь без длинных вступлений и перейду сразу к делу. В последние дни успехи нашей армии откровенно удручают меня. Русские продолжают продвигаться вглубь страны. Вот-вот выйдут к границе Техаса и возьмут Шрифпорт, а там проживают 200 тысяч граждан, которых не эвакуировать в короткие сроки. Войска почему-то не могут сдержать наступление противника, который намного уступает нам в численности. В чем дело? Почему за 5 прошедших дней вы не можете справиться с Иванами? Мистер Кейси, ответьте мне. Причин несколько. Во-первых, мы серьезно недооценили противника, их решимость, русские генералы решили идти до конца. Во-вторых, произошла серьезная утечка информации. Вот тут можно поподробнее, перебил недовольный Ховард. Каким образом, кто виновен? Военнослужащие русского происхождения, среди них нашлись сочувствующие режиму генерала Немцова. Эта группа в свое время не попала под действие Билли о неблагонадежных гражданах. Тогда в вооруженных силах наблюдался кадровый дефицит, и мы решили оставить русских в покое. Также имеют место случаи дезертирства, когда наши военнослужащие, не только из числа русских, переходили на сторону противника. Но, не беспокойтесь, я отдал распоряжение решить данную проблему. В-третьих, Кейси взял небольшую паузу, взглянув на один из отчетов. Происходят весьма странные вещи. К примеру, авианосное соединение во главе с Гарри Труманом было выведено из строя не потому, что русские напали внезапно, а по причине неполадок, возникших в системах слежения и наведения. Русские ракетоносцы не были замечены во время, когда же бэкфайры засекли, не удалось осуществить пуски зенитных ракет или они полетели не туда, куда нужно. С момента начала конфликта мы стали постоянно наблюдать сбои в функционировании системы глобального позиционирования. Специалисты не смогли установить причины, технические неполадки или природные факторы тут ни при чем. Солнечная активность не намного выше, чем на Земле, и она не могла вызвать сбоев. Дальше лучше, информационные системы и системы связи словно взбесились. Исправно заставить их работать мы не можем. Даже координировать действия войск становится трудно, нет уверенности, что приказ будет выполнен. У меня только одно объяснение происходящему и, скорее всего, оно верное. Смотритель, больше некому, люди просто не в состоянии устроить диверсию таких масштабов. Позвольте узнать, о каком таком смотрителе вы говорите? Спросил начальник штаба сухопутных войск. Генерал Кейси посмотрел на президента, ожидая одобрения. Ховард утвердительно кивнул. Не так давно на территории зоны 1 солдаты 36-й пехотной случайно обнаружили вход в некий подземный комплекс, который управлялся программой искусственного разума. Он, точнее она назвала себя 525 смотритель. Все сведения об объекте мгновенно получили гриф «Совершенно секретно». Круг посвященных лиц сильно ограничен. Выходит, это все туземцы устроили? Туземцы тут ни при чем. Установлено, что раньше на Элитании существовала намного опережающая нас в развитии цивилизации. Около 10 тысяч лет назад она исчезла, но ее технологические достижения остались. С одним из них мы установили контакт, однако по какой-то причине через короткий промежуток времени смотритель комплекс перестала выходить на контакт, на запросы не отвечает. Новость несколько ошеломила присутствующих. «Господи, почему вы говорите об этом только сейчас?» – задал вопрос командующий ВВС. «Мы думали, все под контролем». «Под контролем, извините за наглость, но о чем вы думали?» «Если я правильно понимаю, в наших сетях завелся Скайнет, с которым ничего нельзя поделать. Оно проникло везде, даже в защищенные системы. Что мы будем делать в случае утраты контроля над ядерным арсеналом?» «Спокойно, мистер Рейнольдс, не надо устраивать паники. Никакой катастрофы я в этом не вижу. Так, мелкие пакости, не более. Тогда я настаиваю на перемирии с русскими. Хватит этой бессмысленной бойни. Все, что делается, делается во благо человечества. Русские, господа, не меньшая проблема, чем аборигены, и ее требовалось решить в короткие сроки, пока маленькая проблема не стала большой. Меня многие критикуют за этот шаг, но они не видят наперед, что будет через 10, 50, 100 лет. Уверяю вас, война с русскими и китайцами могла произойти через пару десятилетий и гораздо более кровопролитная, нежели сейчас. На Элитании нам рано или поздно станет тесно, но сейчас не совсем об этом. Меня волнует вопрос, как скоро русские выдохнутся и мы сможем перехватить инициативу. Части 36-й дивизии в составе 71-й и 72-й бригад скоро вступит в бой с русскими частями на северо-западном направлении. Думаю, через 2, максимум 4 дня мы сможем приостановить их наступление. Еще через неделю начать освобождение захваченных территорий. Пока же оборону в Арканзасе держат кавалеристы и морская пехота, они вынуждены постоянно отступать. Войска просто не выдерживают прямого боестолкновения с русскими частями, да и полное господство в воздухе пока не можем завоевать, не в последнюю очередь благодаря этому смотрителю и мощному ПВО у противника.